На лице Бонды отразилось злобное разочарование, и он убрал, наконец, свою руку. — Ступайте отсюда, — тихо сказал ему сэр Уоми. — А вы, капитан, помогите братцана добраться до дому и вернитесь сюда, — обратился он к моему доброму другу. — Братцана, все, что я могу сделать для вас, — это помочь вам укрыться в Тироле у моих друзей. Если вы хотите, капитан даст вам каюту на своем пароходе и довезет вас до С. Там вас встретят и проводят до места, где ваши сообщники не дерзнут вас преследовать, — сказал сэр Уоми. — Выбора у меня нет, — ответил тот. — Я согласен. Но ведь все равно меня и там найдут и убьют мои вчерашние спутники, — безнадежно опустив голову и помолчав, прибавил он. — Идите смело и ничего не бойтесь. Страшно не внешнее, а внутреннее ваше разложение. Все так же тихо и твердо, — сказал сэр Уоми. Капитан подошел к братцана, помог ему встать и увел из комнаты, поддерживая его согнувшееся по-стариковски тело. Вслед за их уходом все встали из-за стола, и часть общества перешла в кабинет Строганова. Когда все сели, я увидел, что кроме моих друзей здесь только муж и жена Строгановы, Анна и Леонид. «Анна, во многом, что произошло сегодня, есть часть твоей вины», — сказал сэр Уоми. 2 года назад Ананда сказал тебе, чтобы ты покинула этот дом и сожгла феску Леонида. Ты не сделала ни того, ни другого. Но ты одержала над собой другую победу. И у Ананды была еще возможность взять на себя охрану твоей семьи. Когда он приехал сейчас, чтобы радостно увезти тебя в Индию, где ты должна была начать иную полосу жизни, он нашел тебя в сомнениях, ревности, мыслях о своей молодости и красоте, увядающей без личного счастья. Тот кусок материи, что прислал Али, я не могу тебе передать. Из нее шьют в Индии хитоны людям, видящим счастье жизни в освобождении от страстей. Ты же стала жаждать страсти. Остальное, буря, от которой тебя спас Ананда, и куда ты дала себя увлечь братцана, то только твоя тайна, и о ней говорить я здесь не буду. Теперь трудись еще 7 лет, учись». Работай в гуще простой жизни серых дней, помоги Жанне достичь самообладания и храни пока ее детей. Помогай князю. Не дичись людей и не мечтай о жизни избранных. Не скупись на музыку, расточай людям сокровища своего дара. Играй и пой им, но не бери денег за свою музыку. Нет времени, нет пространства, как ограничения на пути вечного совершенствования человека. Радуйся, что испытание пришло сейчас и раскрыло тебе самой, как шатко, твое сердце. Не плачьте, Елена Дмитриевна. Тяжелый и страшный урок вам показал, как, решившись на компромисс, будешь все глубже увязать в нем и кончишь падением. Внесите теперь мир в свою семью, которую вы разбили, и поставьте своего младшего сына в нормальные условия. Он должен трудиться, а для мужа постарайтесь быть доброй и заботливой сестрой милосердия, так как это по вашей вине он считает себя больным. На самом же деле ваш вечный страх заразил и его, и выразился в мнимой болезни. Это были последние слова сэра Уоми. В дверях комнаты появилась высокая фигура капитана. Сэр Уоми ласково ему улыбнулся, простился со всеми, и мы вышли на улицу, отказавшись от экипажа Строганова. Я был счастлив вырваться из этого дома на воздух. Увидя небо в звездах, вспомнил флорентийца, как ехал с ним в повозке ночью по степи Кананде. Каким тогда я чувствовал себя одиноким и брошенным. Теперь же, ощутив, как нежно взяли меня под руку и капитан, как ласково смотрели на меня сэр Уоми и Ананда, чувствовал себя в их защитном кольце, словно в неприступной радостной крепости. Я еще раз мысленно поблагодарил флорентийца, который дал мне возможность узнать всех этих людей и жить подле них».